карандаш. «А тебе я привез вот что», — сказал мой друг, вернувшись из туристической поездки. Он с таинственным видом запустил руку в карман и достал карандаш. Отличный самозатачивающийся карандаш из цельного грифеля знаменитой фирмы «Хартмут». Я полюбовался карандашом и спрятал его в стол. «Большой нужды в нем не было», — писал я авторучкой. «Может, он так и пролежал бы в столе или потерялся, как терялись все другие мои карандаши, если бы не случай». Карандаш увидел очеркист Небыков и сразу же схватился за него двумя руками. «Отдай! Бери за него что хочешь!» Мне очень нравилась ленинградская зажигалка Небыкова. Хороши были у него также старые мозеровские часы. Но я застеснялся. Правда, дареному коню в зубы не смотрят, но все-таки карандаш стоил не больше 30 копеек. «Не могу», — ответил я. «Подарок». «Отдай», — угрюмо сказал Небыков и потянул карандаш к себе. «Я потянул обратно». В этот момент вошел художник Малявка. Увидел карандаш и по своему обыкновению захныкал. «Я рисую, я штрихую, я тушую. Подари, голубчик, уступи, променяй. Зачем тебе? Я твой портрет нарисую. В рост». «Идите вы все к черту!» — сказал я и положил карандаш на место. Потом зашел наш редакционный поэт Жора Виноградов, заговорил мне зубы анекдотом и попытался унести карандаш в рукаве пиджака. Я догнал его на пороге и сделал подножку. «Ладно», — сказал Жора, разминая ушибленное колено. «Собственник, все равно не убережешь». После Жоры заявился председатель месткома Курчавый. Он поставил передо мной карманный радиоприемник и повернул рычажок. Радиоприемник заиграл танец маленьких лебедей. «Между прочим, Москву ловит. Работает на длинных, средних и коротких волнах», — сказал председатель. «Чудо техники». «Ну и что?» — спросил я. «Как что?» – удивился Курчавый. «Берешь? За карандаш». «Между прочим, я был чемпионом факультета по боксу», – прорычал я. «Понятно», – сказал Курчавый. «Значит, не берешь». Когда я после работы спустился вниз, из-за угла выскочил Небыков. Он схватил меня за шиворот и, кровожадно улыбаясь, сказал: «Пошли в ресторан, выпьем помахонькой». Я вырвался и побежал. «Держи его!» — крикнул мне вслед Небыков. Утром на троллейбусной остановке меня подкараулил Малявка. «Я рисую», — затянул он, не здороваясь. «Я тушую». И тут меня осенило. «Знаешь», — сказал я, — «поговори с Небыковым. Я уже пообещал ему. Теперь неудобно отказывать». Я усадил Малявка в троллейбус и позвонил из автомата Небыкову. «Привет, старик», — бодро сказал я. «Понимаешь, решил уступить карандаш Малявка. За велосипед». После этого я, не торопясь, пешком отправился на работу. Первым в редакционном коридоре мне встретился Жора Виноградов. Он быстро нес куда-то свою любимую пишущую машинку «Оптима». Меня Жора не заметил и даже толкнул плечом. Небыков явился на службу только в обед, с рюкзаком за плечами, в котором что-то позвякивало. Курчавый ходил задумчивый и время от времени о чем-то шептался с председателем кассы взаимопомощи. Через два дня Малявка оказался владельцем радиограммофона РГ-3М, опасной бритвы, пылесоса и машинки для перемалывания кофе. Жора Виноградов получил двуствольный винчестер. Курчавый задолжал ему 15 рублей, а сам Жора обязан был передать Небыкову полученные от Малявка болотные сапоги и 400 метров Сатурна. У Курчавого к этому времени были две теннисные ракетки, велосипед, жоренные боксерские перчатки и 60 рублей долга в кассе взаимопомощи. Небыков имел кожаную куртку с четырьмя молниями, охотничий нож и подержанный акваланг в потенциале. Акваланг должен был передать ему Малявка после того, как Жора выменяет его где-то на холодильник газоаппарат. Про карандаш никто из них больше не вспоминал.